Глава 11. Горное озеро. Хаджа Насреддин расспрашивал о нем всех подряд на базаре. Земледельцев, бродячих ремесленников, шутов и фокусников. Тщетно. Никто ничего не слышал о таком озере. «Куда же оно запропастилось?» — думал Хаджа Насреддин. «Может быть, старик владел им еще в одном из прежних своих воплощений?» Где-нибудь на Юпитере или Сатурне, а теперь от старости все перепутал и посылает меня искать это озеро на земле. Второе дело, касающееся умилостивления Турахона, тоже немало заботило его. До праздника осталось всего неделя, размышлял он. Нужны деньги, не менее 6000. Где их взять? Пришлось обратиться за советом к одноглазому вору, не открывая, разумеется, ему цели, для которой нужны были эти деньги. «В прежние годы я без особого труда достал бы в Коканде 6000», — ответил вор. «Но теперь коканцы все обнищали. У кого найдешь такой увесистый кошелек? Разве только у менялы?» «Ты опять в плену своих греховных мыслей», — с упреком сказал Хаджа Насреддин. «Почему обязательно украсть? Разве нет других способов?» «Выиграть в кости?» «Можно и проиграть. Мы должны избрать какую-нибудь другую, беспроигрышную игру». В голове Хаджи Насреддина мелькнула догадка, пока еще смутная, но таящая в себе плодотворные семена. «Игру втроем. Ты, я и этот жирный многогрешный меняла. Но как заманить его в нашу игру?» «Жирный меняла. Отбиратель вдов и сирот!» — воскликнул одноглазый. «Заманить его в игру? Да легче заманить этот столб или вон того верблюда!» «А было бы очень хорошо получить деньги именно от него», — продолжал Хаджа Насреддин, увлеченный своей догадкой. «Добровольно, разумеется. Вполне добровольно. Это было бы весьма полезным и самому меняли для перехода в иное бытие по окончании земного пути». «Получить от этого кровопийца добровольно 6000 таньга?» — захохотал одноглазый. «Да его земной путь окончится на первой же сотне. Посмотри, как он держится за свою сумку. Не вырвать!» Разговор происходил в Чайхане, в поздний час на рубеже полуночи. Город спал, базарные огни погасли, горели только смоляные костры на сторожевых башнях. Молодой месяц одиноко и печально склонялся над минаретами, серебря льдистым светом их изразцовые шапки. Было прохладно, тихо, днем в городе уже царило лето, зной, пыль, духота, но крылатые ночи с их мглистым сиянием, с таинственной свежестью звездного ветра еще принадлежали весне. Одноглазый вор забрался под одеяло и захрапел, а Хаджа Насреддин лежал с открытыми глазами, весь во власти голубого тумана, спустившегося на землю с неведомых высот и полного неясных видений иного, далекого мира. Гулкие барабаны, возвестившие полночь, вернули Хаджу Насреддина к земным делам, к толстому купцу и его кожаной сумке с деньгами. Усилием воли он стряхнул сладкое оцепенение бездумья. «Ищи, мой разум, ищи! Меняла должен дать 6000 таньга, и он даст их, и вполне добровольно, так мною задумано, так будет исполнено». А жирный Меняла в это время, ничего не подозревая, не испытывая никаких тревог, мирно посвистывал носом и причмокивал губами возле своей прелестной супруги. Она же не спала, и с отвращением, глядя на его вздутое чрево, мягко колыхавшееся под шелковым одеялом, вспоминала жгучий взор и неотразимые усы вельможи. В спальне было душно и чадно от наглухо запертых ставен, от светильника, осыпавшего на поднос жирное хлопья сажи. «О, прекрасный Камельбек!» — думала красавица. «Сколь сладостны для меня ваши объятия, и сколь мерзостны бессильное прикосновение этого толстого дурака!» С такими грешными мыслями она и уснула, и, имея перед очами все то же неотступное видение прекрасных черных усов, уверенная, что их вельможный обладатель отвечает ей в своих ночных мечтаниях полной взаимностью. Она ошибалась. Вельможа в этот поздний час был занят совсем другими мыслями. О своем возвышении, о новых наградах, о низвержении соперников. Он стоял в дворцовой опочивальне перед постелью повелителя и подобострастно докладывал ему события минувшего дня. Таков был заведенный ханом порядок. Могут подумать, что повелителю не хватало дневного времени. Вовсе не так. Он просто боялся оставаться по ночам один, так как был издавна подвержен приступам внезапного удушья. Эта болезнь мучила его жестоко и не отступала, несмотря на дружное уверение дворцовых лекарей, что она с каждым днем слабеет и скоро исчезнет совсем. Лекари не лгали хану. Они только не договаривали, что исчезнет она вместе с ним. Лежа спиной высоко на подушках, откинув тяжелое одеяло, хан трудно, с хрипом и свистом, дышал тощей грудью под шелковой тонкой рубахой. Окна опочивальни были открыты. Курильщицы не дымили, но ему все-таки не хватало воздуха. «После закрытия базара», — докладывал вельможа, убедившись, что в городе тихо, «я отправился на скаковое поле, дабы самолично проверить его благоустройство к предстоящим скачкам». «Ты осматривал самолично и в прошлом году», — прервал хан, «и все-таки один жеребец подвернул ногу. Смотри, если окажется и на этот раз какая-нибудь яма». «На этот раз я готов отвечать головой», — с поклоном ответил вельможа. «Надеюсь, что мои тыкинцы смогут достойно усладить взоры блистательного владыки». «У твоих тыкинцев, я слышал, появились соперники. Один купец, не помню его имени, выписал коней из Аравии, заплатив за них, говорят, свыше 50 тысяч. Ты видел этих коней?» «Видел, о повелитель», — соврал, не моргнув глазом, вельможа. «Кони бесспорно хороши, но до моих скакунов им далеко. Могу еще добавить, что купец сильно прихвостнул в цене. За этих арабов, как мне через моих шпионов достоверно известно, он заплатил немногим больше 20 тысяч». «20 тысяч? Какие же это кони за 20 тысяч пара? Не с клячами же, думает он, появиться на скаковом поле перед нашими взорами». «Купец низкого происхождения. Откуда ему знать правила высшей благопристойности?» — вскользь обронил вельможа. Очернив таким образом толстого менялу, своего соперника по скаковому полю, вельможа перешел к очернению других соперников. По дворцу. Досталось казначею, устроившему недавно с подозрительным расточительством пир для 80 гостей. Досталось податному визирю. Досталось мимоходом и верховному евнуху за чрезмерную приверженность к лагодийскому гашишу. Затем вельможа помедлил, готовясь к удару по главному своему врагу. Этот удар он замыслил давно и выращивал долго, как заботливый садовник выращивает в теплице драгоценный плод. Врагом вельможи был военачальник Ядгарбек, по прозванию неустрашимый водитель знаменитой коканской конницы. Доблестный воин, весь в шрамах от вражеских сабель и увенчанный славою многих побед. Раболепная, трусливая низость всегда ненавидит ясное благородство высоких и смелых душ. Вельможа ненавидел Ядгарбека за прямоту в речах, особенно же за неподкупное почтение, переходящее в любовь простого народа. Хмурый, грузный, уже постаревший, с обвисшими сивыми усами, в простой челме, с одним единственным золотым пером, знаком своей воинской власти, в шелковом потертом халате, лоснящемся на локтях, обутый в сапоги с помятыми от стремян носками и задниками, порыжевшими от постоянного соприкосновения с шерстью коня, сопровождаемый одним только телохранителем, дряхлым, полуслепым стариком, бессменным дядькой с юношеских лет, Едгарбек, сутулясь в седле, медленно проезжал по базару со своим старым и тоже посеченным саблями аргамаки. И толпа затихала, расступалась, провожая воина почтительным шепотом. А его бывшие сотники, такие же седые, как и он, с честными боевыми шрамами на лицах, кричали из Чайхан: «Привет тебе, неустрашимый! Когда же в поход? Не забудь о нас, мы еще сможем рубиться!» Появляясь раз в год во дворце, старый воин был всегда молчалив и ни слова не говорил о своих подвигах. Но самые рубцы на его изуродованном лице гудели и рокотали, как бы храня в себе от прошлых времен прерывистый рев медных боевых труб. Свист обнаженных сабель, злобное с привизгом ржания коней, звон щитов и слитный бой барабанов, наполняющих яростью. Легко ли было все это переживать вельможе, никогда не побывавшему ни в одной схватке, никогда не видевшему над своей головой блеска чужого клинка? Прекрасный Камельбек благоразумно всю жизнь выходил на битву не раньше, чем его противник, был крепко-накрепко связан веревками и положен на землю ничком, лицом вниз, и придавлен сверху двумя стражниками, одним сидящим на шее и вторым сидящим на ногах. «Ну, что еще?» — спросил повелитель, гулко зевнув. Было поздно, в набухших веках он чувствовал тяжесть, но благодетельный сон так и не шел к нему. Вельможа изогнулся и весь затрепетал от макушки до пяток. Вот она, долгожданная минута. «Есть у меня в мыслях некое слово горестной правды, о повелитель. Говори. Боюсь отяготить им державное сердце могущественного владыки. Говори. Речь идет о военачальнике Едгарбеке». «Едгарбек? Он провинился? В чем?» Вельможа слегка задохнулся, но, мужественно преодолев волнение, звучным и ясным голосом произнес: «Он уличен мною в прелюбодействе». «В прелюбодействе? Едгарбек?» — вскричал хан, изумленный сверх всякой меры. «Да ты с ума сошел! Если бы в чем-нибудь другом, я бы еще мог поверить, но в этом...» «Да, в прелюбодействе», — повторил вельможа с твердостью. «Имеются бесспорные доказательства. А вдовев 6 лет назад...» «Знаю». Означенный сластолюбец Едгарбек, не пожелав законным образом и от Аллаха установленным порядком жениться, вступил 2 года назад в прелюбодейную связь с одной женщиной, персиянкой по имени Шарафат. «Знаю», — прервал хан, — «так ведь эта женщина без мужа. Он 5 лет как ушел со своим караваном в Индию и где-то погиб в пути». «Да преклонит повелитель свой слух к моим дальнейшим речам. Уже после оглашения фермана, а с того дня прошло более 2 месяцев, Едгарбек не прервал своей прелюбодейной связи с указанной женщиной, следовательно, виновен и подлежит установленной каре». «Да зачем было ему прерывать с нею связь, если она свободна, повторяю тебе?» — вскричал хан уже с нетерпеливой досадой в голосе. «Как можно применить в этом случае ферман? Какое здесь прелюбодейство? Что ты бормочешь?» Он был все же владыка большого ханства и поневоле заботился о, возможно, правильном и строгом исполнении законов, дабы своеволием начальников его царство не разрушилось. «Можно ли применить ферман?» — спрашивает повелитель. Зашипел вельможа, хищно шевеля усами. «Ну а что, если эта женщина в действительности не свободна и продолжает состоять в браке, который не расторгнут законным порядком? Что, если ее муж не погиб, а жив?» «Жив? А где же он был эти 5 лет?» «Он жив и ныне пребывает в Индии, в Пешавере, обращенный в рабство. У меня в подземелье сидят 2 пешаверца, еще в позапрошлом году схваченные мною на базаре за чародейные замыслы против великого хана. В своих преступлениях они, разумеется, полностью признались, на первых же двух допросах и были приговорены мною, в соответствии с законом, к заключению в подземной тюрьме. Так вот, недавно, на днях, они дополнительно показали, что встречали на Пешаверском базаре мужа этой женщины в жалком состоянии раба. Он трижды посылал вести к своей жене, умоляя о выкупе, но она не отозвалась, наущаемая, как я уверен, своим прелюбодейным сожителем Едгарбеком. Вот, о повелитель, что показали на допросе пешаверцы. Оба, и причем одними и теми же словами. «У тебя на допросах все показывают одними и теми же словами», — заметил хан, сумрачно усмехнувшись. «Что подумают жители, что скажет войско, если Едгарбек будет схвачен по такому смехотворному поводу? Здесь что-то весьма нечисто у тебя, как я вижу». Его раздражала чрезмерная дерзость вельможи, наперед заготовившего приговор. Раздражало слишком самоуверенное торчанье черных усов. К тому же еще и болезнь напоминала о себе тупой ломотой в затылке. Поэтому голос хана звучал скрипуче и язвительно. «Что-то весьма нечисто, — говорю я. Пешаверцы схвачены 1,5 года назад, а показали о встречах с мужем этой женщины только сейчас. Почему же они не показывали до сих пор? Они упорствовали в отрицании и только теперь признались». «Упорствовали в отрицании?» Усмешка на лице хана стала еще мрачнее. «В чародействах, которые грозили им тюрьмой, признавались, по твоим словам, на первых же двух допросах, а во встречах с мужем этой женщины, что им ровно ничего не грозило, не признавались 1,5 года? Это в твоих-то подземельях, в твоих-то руках? Немного странно, как ты думаешь, а?» Вельможа понял, что неудачно выбрал время для своего дела. Хан в дурном расположении духа. Он обращает жало без выбора к тому, кто ближе. «В эту ночь следовало бы вовсе не появляться во дворце, сказавшись больным, и подсунув вместо себя под ханское жало кого-то другого. Но ошибка уже совершилась, такие промахи нередки с людьми, жмущимися к подножиям тронов. Кто первым ловит кусок, тому же достается и первая пощечина. О, великое средоточие вселенной! Я замечал и раньше за Едгарбеком склонность к прелюбодействам, а если молчал об этом перед ханом, то единственно в заботе о сохранении драгоценного здоровья повелителя, которое могло потерпеть ущерб от столь огорчительной вести, начал вельможа, изгибаясь и подвиливая задом в надежде, что еще удастся дать делу желаемый оборот. Но не тут-то было. Такая уж выдалась несчастная ночь. «Замечал в Едгарбеке склонность к прелюбодействам и раньше?» — переспросил хан. «Где? В походах, которых ты с ним никогда не делил? И с кем? Со своей саблей? Что ли, прелюбодействовал он? А я вот замечал нечто иное. Замечал подобную склонность в некоторых других, у которых достаточно для этого и силы свободного времени, которые именно ради всяческого прелюбодейства отращивают пышные усы и носят лакированные сапоги на таких высоких каблуках, что становятся в них похожими на китаянок. Вот где следовало бы поискать прелюбодейство». Я уверен, что эти поиски не затянулись бы надолго.